сущности, события пришли к логическому концу и для него. Кто выиграет от такой перспективы? Литвинов останется в Брикстон-Призн, а этим определяется и результат миссии Петра на Британские острова. Но в какой мере возможен такой исход? Разумеется, англичане пренебрегут судьбой Литвинова и оставят его в Брикстон-Призн на месяцы и месяцы, как оставили они там Чичерина. Но пренебрегут ли они судьбой Локкарта? Все свидетельствует о том, как они спешат. Очевидно, Петр вел себя верно, и не о чем жалеть. Легко сказать, жалеть не о чем. Когда ты один, наверное, так же трудно принять решение, как его выполнить. Значит ли это, что ты не должен принимать решение? Вернувшись в гостиницу, Белозер взглянул на деревянное гнездышко с ключом от номера. Завтра среда, и Кира могла подтвердить свидание письмом или телеграммой. Но в деревянном гнезде покоился только ключ. Петр ждал телеграммы до конца дня, потом утром, напрасно. Он позвонил из города в отель. Результат тот же. Потом он подумал, что она всегда была точна, точна до обидного, и решил, что она будет в их час. Он вернулся в отель без четверти шесть. Она ждала его в холле, все за тем же столиком. «Пойдем вдоль Темзы», — сказала она. «Будем идти, пока не дойдем до Луны». Она все рассчитала. Луна должна была быть сегодня в 9. С моря двигались тучи. Они были темно-лиловыми, непросвечивающимися, и, надвигаясь, будто сплющили чистую полоску неба. И от этого она стала такой яркой. Все люди, сколько их на белом свете, разделены на два больших народа. Только на два. Первые живут для себя, вторые для других. Он рассмеялся. Этот ее вопрос определен заранее. «Прости, а к какому народу ты относишь себя?» — решился он спросить ее. «Разве это не очевидно?» «Нет. Ты же знаешь, что для меня без мамы нет жизни», — сказала она. «Это монастырь?» — спросил он. «Если хочешь, монастырь», — ответила она. «Ты уехала из России из-за мамы?» Она молчала. «Из-за мамы уехала?» Она вздохнула. «Я скажу, Петр, но ты меня не осуждай». Она опять умолкла. «Ну, говори же». «Пойми, Петр, я честно ехала туда, и Клавдиев честно». «Но Клавдиев остался в России», — воскликнул Белозет. «Только не спеши меня осуждать», — заговорила она тихо. Волнение источило ее голос. «Для Клавдиева родина России. Для меня Шотландия». Он остановился. Потом зашагал вперед. «Я никогда не пойму тебя», — бросил он гневно и обернулся. Она медленно шла вслед. «Только не спеши меня осуждать». Туча заслала небо. Полоска света стала и уже, и ярче. Пронзительный свет выхватил высокие крыши храмов, шпили, купола, переплеты моста. Выхватил и погас. Стало очень темно. Она стояла сейчас перед ним. «Только ты не говори, что любишь меня», — сказала она, «и что тебе без меня тяжко, и что приехал сюда, потому что не можешь меня забыть, и что тебе со мной будет хорошо, а мне с тобой, и ласковых слов не говори, совсем не говори, я не хочу», — произнесла она быстро, точно опасаясь, что он ее прервет. Она шла где-то рядом, у самого берегового борта, но он едва видел ее.